уже запатентовали лекарство, зачем фонду Андрея проводить по нему независимые исследования? Мне неизвестно, что лекарство Андрея то самое, которое открыли швейцарцы, отвечает Эмили, напоминая мне, что Андрей не посвящал ее в детали. Предположим, что так оно и есть. Тогда я бы сказала, что фонд Андрея собирался опубликовать результаты своих исследований, чтобы общественность вынудила швейцарцев начать производство. Но ведь у вас были уже результаты клинических испытаний. Те испытания касались лекарства от акне, терпеливо объясняет она, а не открытого туберкулеза. Они очень помогли, но по ним нельзя было делать выводы. Я сильно взволнован. Мой мозг работает с той же скоростью, что и во время биржевых торгов. Этот слух, который до вас дошел, как называлась та швейцарская компания? Zeitz. Это огромная компания. Входит в европейский конгломерат, который чем только не занимается. Киллин говорила мне, что Лимон несколько лет назад работал на крупную швейцарскую фармацевтическую компанию. Очередные кусочки мозаики попадают на нужные места. Я готов держать какой угодно пари на то, что Лимон работал именно на Zeitz. Если фонд Андрея получил лекарство, принадлежавшее Zeitz, могло ли это стать известно швейцарцам? Клинические исследования должны пройти подтверждение, отвечает Эмили. И в зависимости от того, куда вы обратитесь, данный процесс может быть прозрачным, а может и не быть. Если предположить, что у Zeitz есть лекарство от туберкулеза, они должны быть особенно заинтересованы в контроле над любыми патентными заявками на аналогичные средства. Даже если заявка Андрея и не предполагала открытого рассмотрения, они могли узнать о ней. В заявке, без сомнения, было бы указано мое имя, а, возможно, и имя Андрея. Если бы в Zeitz выяснили, что Андрей проводит испытания этих лекарств, они бы пошли на все, чтобы остановить моего друга. Как только эффектность лекарства против устойчивых форм туберкулеза была бы доказана и обнародована, швейцарцам пришлось бы начать выпускать его, невзирая на отсутствие платежеспособного рынка. Zeitz потеряла бы миллиарды. Предположим, что люди, искавшие Андрея, работали на Zeitz. Я возвращаюсь к началу нашего разговора. Чего они надеялись добиться? Эмили пожимает плечами. Возможно, они хотели убедить Андрея, что для него будет лучше, если он отменит исследование и сообщит им, сколько принадлежащих им данных у него есть и откуда он их получил. Один из способов достичь этого – запугать Андрея, избить и пригрозить, что будет еще хуже. Zeitz когда-нибудь угрожала вам или в вашей клинике? Я в этом не уверена, но кто-то сообщил в Министерство здравоохранения, что чеченские террористы используют мою клинику для проведения испытаний мощной разновидности туберкулеза, устойчивой к лекарствам, которая была украдена из швейцарской лаборатории. Эмили негодующе качает головой. Я пошла прямо к министру и предложила предоставить всю мою документацию на рассмотрение любой компетентной комиссии. Больше я об этом ничего не слышала. Потом кто-то взломал нашу компьютерную сеть. Кто бы это ни был, ему удалось обмануть первый уровень нашей системы защиты, но он не смог преодолеть второй уровень, охраняющий конфиденциальную информацию. Я встаю из кресла и начинаю мерить шагами комнату. Я слишком взвинчен, чтобы спокойно сидеть. Цайц пыталась надавить на Эмили, используя ту же дерьмовую историю о терроризме, которую Лиман скормил Дэвису и Де Нунцио. Все кусочки мозаики становятся на свои места. Я подхожу к окну и смотрю на волны, накатывающие на берег. Цейц виновна в убийстве Дженны. Интересно, как же я смогу отомстить целому конгломерату? У меня за спиной Эмили начинает что-то тихонько наспевать. «Что?» Я поворачиваюсь к ней. «Извините», — говорит она, прижимая к лицу руку Андрея. «Мелодия, которую пела миссис Жилина, врезалась мне в память. Это русская детская песенка. Тише мыши!» Я неожиданно называю песенку, которую упоминала Катя, еще не понимая, почему я это делаю. «Совершенно верно». Эмили удивленно смотрит на меня. «Вы ее знаете?» Будто пелена падает у меня с глаз. Я был так расстроен, увидев Андрея, прикованного к постели, что не сделал никаких выводов из его слабости. Он не мог обмениваться сообщениями с Катей сегодня утром. Должно быть, поддельные бумаги выкупила миссис Жилина, выдав себя за Андрея. Ее упоминала сестра Андрея. Помните, когда мы разговаривали с вами по телефону в Москве? Вы пообещали позвонить по моей просьбе и сказали, что позже, вероятно, сможете сообщить мне больше о преследовавших меня людях. Скажите, кому вы звонили? Миссис Жилина, отвечает Эмили. Она тоже входит в состав совета директоров благотворительного фонда Андрея. Дверь спальни открывается. В проеме двери стоит Владимир. На нем такой же зеленый хирургический халат, как и на мужчине внизу. Владимир манит меня пальцем. «Идем», — говорит он. «Миссис Жилина хочет поговорить с тобой».